Симона Хинч? С удивленным видом медленно повторил Жакмель. Малько поторопился заверить его. «Я знаю, что у вас с ней произошло. Она готова предать все это забвению». Жакмель плотоядно ухмыльнулся. «Но рад буду снова ее увидеть». Малько представил себе этого громилу рядом с изящной и хрупкой Симоной, и его передернул. Жакмель поднялся во весь свой двухметровый рост. На ремне его брюк военного образца болтались, образуя железную мини-юбку, 20 магазинов от автомата «Томпсон». Он смерил Малько взглядом. «Почему вы предлагаете мне помощь? Вы ведь знаете, что я не люблю американцев». Малько так и подмывало ответить, что если бы это зависело лично от него, он испепелил бы его из огнемета. «Это решение принято не на моем уровне», — сухо ответил он. «Я только передаю его вам, наряду с требованием воспрепятствовать кубинскому проникновению на Гаити и не отменять существующее торговое соглашение». Жаквель фыркнул. «Насчет коммунистов никаких проблем. Я буду убивать их всех подряд. Я люблю убивать коммунистов. Этих вонючих паразитов и безбожников, эту нечисть». После такого маленького лирического отступления в тропическом духе он добавил с едва сдерживаемой яростью. «Вам известно, что американцы покупают у нас сахарный тростник по ценам 34-го года?» Малько этого не знал. Жакмель пожал плечами. «Да, конечно. Это вас не касается. Тут особый разговор». Он сделал паузу и неожиданно заявил. «А я ведь ничего о вас не знаю. Вдруг вы готовите мне ловушку? Может, вас подослала семейка Дювалье?» Стараясь сохранить невозмутимость, Малько заметил. «Вчера вечером Амур Мирбале пыталась меня убить». «Вот, кстати, о ней», — сказал Жакмель. «На нашу следующую встречу вы принесете мне две вещи, 25 тысяч долларов в гурдах и голову Амур Мирбале. Это будет доказательством того, что с вами можно иметь дело». «Что касается Амур Мирбале, то не стоит понимать слова Жакмеля буквально», — сказал Берт Марни. «Главное — избавиться от нее, а голову он ей сам отрежет». Прелестное уточнение. Хотя до сих пор все шло гладко. Берт Марни встретил его на Гаитянском берегу, посадил машину, и они поехали назад в Порто-Пренс, не увидев на горизонте ни одного макута. Малько не заблуждался, он был убежден в том, что Амур Мирбале не изменила своего намерения отомстить ему. «Постарайтесь не попасть туда», — проворчал Берт Марни, показывая пальцем на одиноко стоявшее на пустыре за антенной и радиометрополь желтое трехэтажное здание, перед которым полоскался на ветру гаитянский флаг. «Фор Диманш», — пояснил вампир. «Отсюда мало кто выходит живым». Издалека расположенное на берегу моря желтое здание тюрьмы казалось сделанным из папье-маше. Марни свернул с улицы Дельмас на бульвар Жан-Жак де Салин. Малько попросил высадить его напротив представительства Организации Объединенных Наций. Теперь надо было действовать очень быстро, обратный счет в его поединке с Самур Мирбале начался.